Интерпретация. Ситуация – составной элемент программы. Развитие многообразия форм, например, птиц, рыб, животных, человека, инопланетян, определителей, проходит через ситуации, которые являются составляющими их программы. Программа выражает стадию развития и руководствуется какой-то главной целью, поэтому все ситуации в ней ориентированы на достижение этой цели. Программа составляется из условий возможности души прогрессировать в тех либо иных условиях, нарабатывать определенные качества. Многие души из-за своего низкого энергопотенциала, это в основном молодые души, не способны в данных условиях прогрессировать длительное время. Поэтому обычно их стараются убрать до того момента, как у них наступает деградация. Разные формы существования требуют определенных условий жизни, и длительность существования во многом зависит от этих условий. Но мы будем говорить конкретно о душе человека, как наиболее понятной нам. Естественно, что души, перешедшие в форму человека из животного мира, и те, которые начинают свое развитие непосредственно со стадии человека, обладают еще очень низким энергопотенциалом, поэтому часто им даются короткие жизни. Очень много молодых людей умирает в возрасте от 18 до 25 лет. Это связано с тем, что они не способны долго развиваться без деградации. Короткий срок за счет школьного образования они еще прогрессируют, осваивая образ существования человека и некоторые знания. Но дальше наступает сильная деградация, которая может разрушить все их прогрессивные накопления. Поэтому часто их убирают через военные ситуации и аварии до того, как наступит деградация. Многие души, входящие в число убираемых в раннем возрасте, отрабатывают карму или прошлые энергодолги, связанные с невыполнением своих прошлых задач. Так что программа рассчитывается на энергопотенциал души, то есть на ее возможность совершенствоваться в нужном высшем направлении. Из этого условия строятся все ситуации в программе. Поэтому главная цель любой ситуации – продвинуть душу в развитии в требуемых ей качествах. Для каждого уровня существования и на Земле, и в иерархии имеются свои ситуации, ориентированные на проработку энергий определенного диапазона в целях повышения их порядковости, то есть трансформации энергий на более высокий уровень. При этом происходит соединение нескольких целей. Участвуя в ситуации, индивид совершенствует душу и одновременно повышает порядковость энергий, а также производит необходимые их типы для вышестоящего плана. Так что ситуация всегда является многоцелевой и не просто выдерживает сюжетную линию, но рассчитывается на многие параметры и обязательно несет в себе, помимо морально-нравственных основ, экономические показатели расхода конкретного типа энергий на нее. Так как формы жизни имеют не одинаковые степени развития и должны работать соответствующим типом энергий, то ситуации строятся из условия работы с конкретными типами этих энергий. Сама ситуация складывается из определенного числа действий, соответствующих уровню развития ее участников, и соединенных между собой в определенной последовательности процессами. Цель последовательности соединения – добиться получения конкретного результата. Но чтобы это произошло, ситуация строит еще и настоящую действительность так, чтобы создать условия для получения этого результата. Каждая ситуация строится на тонком плане голографически, то есть имеет конкретные построения, которые проявляются только при определенных условиях, при определенном течении процессов. Все действия, возможные для проявления в голографическом построении, несут в себе конкретную технологию. Поэтому на основе того, что действия связываются с заданным порядком, на первый план выходят или одни условия существования, или другие. Выбор их предоставляется индивидам, участвующим в данной ситуации. Например, это наблюдается при выборе индивидами варианта развития, рисунок 8. Каждый вариант пути развития несет свои условия ситуации, поэтому на путях номер 1 и 2 они могут быть не только разными, но и противоположными. А это значит, что если в ситуации А будет произведен выбор позитивного пути номер 1, то настоящая действительность принесет благосостояние и расцвет обществу. А если будет выбран путь номер 2, то общество пройдет через множество негативных событий, и настоящая действительность принесет разруху и трудности. После того, как выбор будет сделан в контрольной ситуации, условия начнут формировать технологию, соответствующую этому выбору. После выбора действия будут формироваться уже жестко, поэтому они, действия, начнут затягивать индивидов в события уже помимо их воли, не оставляя им никакого выбора. Отсюда появляются понятия «рок», «судьба». Аналогично меняется настоящая действительность и для одного индивида в зависимости от его выбора вариантов развития. Если он выберет позитивный путь, у него жизнь будет складываться благополучно, и он наработает положительные качества, например, через творческие процессы. А если выберет негативный путь, то у него будут другие условия существования, которые станут вовлекать его в различные неприятности. И положительные качества он наработает через страдания и болезни. То есть, один результат можно достигнуть, проходя через разные условия существования. Точка Б. Ситуация с конкретным результатом. Это ситуация, в которой прохождение по разным путям дает один результат. Условия существования, построенные в ситуации, создают определенные технологические процессы, которые работают с нужным диапазоном энергии. Поэтому индивид чувствует иногда, как ситуация начинает его затягивать так, что он не может обойти ее стороной. Это происходит потому, что действия строятся в заданной свыше последовательности, и они увлекают за собой индивида. Для каждой ситуации условия, в которых она должна разворачиваться, строятся в голографическом выражении, а настоящее время воплощает их в реальность. Но сам процесс построения ситуации сложен, так как она обязана быть рассчитана на проработку конкретного типа энергии, определенную их мощь и цель. А это диктует создание определенного технологического процесса со множеством параметров. Каждая ситуация создается на закономерной основе. Например, она должна строиться как минимум из двух действий. А это требует наличия соответствующего числа условий взаимодействий. Но мощность ситуаций зависит не от числа действий и условий взаимодействий, а от суммарной величины их потенциалов. Поэтому ситуация с четырьмя условиями взаимодействий с малыми потенциалами может по мощи уступать ситуации с двумя условиями действий, дающими больший суммарный потенциал. Ситуация с большей мощью вовлекает большее число действующих участников. Например, есть ситуации личной жизни, а есть ситуации, охватывающие всю страну. Конечно, они отличаются по многим параметрам, в частности по мощи, числу участников, условиям разворачивания технологии действий и использованию качественных процессов. Обычно мощность ситуации при ее построении определяют по суммарной мощи участвующих в ней индивидов или других форм существования. И все действия в ней рассчитываются на этот общий потенциал. А так как последний всегда выше любого частного потенциала ее участника, то ситуация им руководит, вовлекая в определенные действия. Для каждой формы существования разработаны свои ситуации. Например, птицы живут в одних ситуациях, животные в других. Ситуации человека соответствуют его уровню развития. Поэтому низкий индивид не участвует в высоких ситуациях, а высокий в низких. Ситуация, данная индивиду, направлена на наработку им в матрицу энергий определенного качества. Поэтому все действия в ней строятся таким образом, чтобы привести в движение в душе такие технологические процессы, которые будут способствовать производству индивидам нужных энергий. Работая с заданным по ситуации диапазоном энергий, индивид одновременно нарабатывает в матрицу нужные типы энергий и производит необходимое количество энергий для вышестоящего плана. Обычно ситуация рассчитывается на несколько участников, среди которых всегда имеется главное действующее лицо и второстепенные. Потому как главный индивид решает ситуацию, происходит его тестирование, определяется уровень поступка и соответствие его качественно своему уровню. Если он проходит ситуацию, то есть решает поставленную перед ним задачу или какую-то проблему правильно, следовательно, его уровень соответствует уровню ситуации. Если же он не способен найти правильного выхода из сложившихся обстоятельств, то его уровень ниже уровня ситуации. Проблемы, сложные задачи встают перед индивидом не для того, чтобы мучить его ради производства каких-то энергий, а прежде всего для того, чтобы научить преодолевать любые трудности и за счет этого наращивать мощь своей души и подниматься по ступеням совершенствования к высшим личностям. Второстепенные индивиды, принимающие участие в той же ситуации, являются соучастниками, и каждому в ней отводится своя возможная роль. Возможная – это в том случае, если дается право выбора, и индивид может участвовать или не участвовать в событии, или придавать ему какую-то окраску. Обычно ситуации строят в соответствии с уровнем индивида. Если же представить, что уровень ситуации превышает уровень индивида, то он не сможет ее понять и разрешить. Так рабочий будет не в состоянии разрешить те задачи, которые решает президент или директор предприятия, так как его слабый энергопотенциал не сможет сдвинуть с места более мощный потенциал общих процессов, стоящих на уровень выше него самого. То есть он не сможет привести в действие механизм ситуации более высокого порядка, чем он сам. Сами события останутся им непонятыми, или их смысл будет искажен в его понимании. Обычно то, что на порядок выше индивида, остается им неосознаваемо, поэтому многие детали в событии проходят мимо его восприятия. Ситуации строят программу, плавно перетекая из одной в другую. Личная программа индивида воссоединяется с какой-либо из его тонких оболочек, где она пребывает временно, даваясь на одну стадию развития. Индивид имеет и индивидуальное построение своих ситуаций, которые воссоединяются позднее с голографическими построениями общих для определенной группы людей ситуаций. Так что все они имеют конкретное построение в голографических постройках будущего времени и в программе личности. Ситуация расставляет всех участников по своим местам, каждого в те условия, которые предписаны индивиду по программе для совершения им конкретных или выборочных действий. Ситуация ограничивает ее участников условиями своего развития. Ограничения имеются и в пространстве распространения действий, и во времени их протекания. Участники не могут выйти за пределы ситуации. То есть ситуация пространственно всегда занимает конкретный объем, который строится требуемым образом. Так как ситуации относятся к индивидам разных уровней, то соответственно они и сами подразделяются на уровни. Чем к более высокому уровню относится ситуация, тем большие пространственные территории она охватывает. Ситуация более высокого уровня содержит в себе ситуации меньшего порядка. Например, если индивид работает на каком-то предприятии, где помимо него трудятся еще сотни людей, то ситуации функционирования этого предприятия в многообразии его производственных связей и деятельности будут включать мини-ситуации отдельных индивидов, в том числе и его. Мини-ситуация – это личная область действия этого, допустим, рабочего в макси-ситуации завода, и они находятся во взаимоувязке. Настоящее время проявляет в ситуации технологию действий в порядке их очередности, поэтому индивиды, участвующие в ней, действуют тоже в установленной последовательности, а это способствует тому, что одни из них влияют на других, создавая какие-то мотивации причин для последующих действий, мыслей, творчества. Ситуация будущего ведет индивида к достижению одного результата, если программа линейная, жесткая. Но если индивид идет по многовариантной программе, имея свободу выбора, то будущее ему предоставляет возможность выбора по своему желанию одного из нескольких результатов. Он может выбрать путь зла или добра, а может тупиковый вариант самоустранения. В этом случае разные ситуации строятся так, чтобы привести его к разным результатам. Но он сам выбирает ту ситуацию, которая приведет его только к одному из них. То есть ему предоставляется возможность выбора из нескольких результатов одного. Так что фактически свобода выбора его тоже оказывается планируемой и закладывается в ситуации будущего, которые количественно ограничены, а любой выбор дает результат, предопределенный свыше. Индивид может выбирать, но только среди того, что ему дозволено. Любой выбор приведет не к тому результату, который желаем индивидам, а к тому, который угоден высшим. Желаемое индивида исполняется в том случае, если это угодно высшим. Исполняя желаемое, они проверяют, как поведет себя индивид дальше. Поэтому ситуация, даже при наличии в ней вариантов выбора, строится жестко, и действия в ней увязываются после совершения выбора так, что личность, мечтая об одном, ради чего она и совершала этот выбор, получает другое. Таким образом, все ситуации строятся жестко. Их невозможно избежать, гарантируя достижение планируемого результата. Поэтому в них все просчитано до мелочей. А человек эту неизбежность событий, вовлекающих его в какие-либо сложные обстоятельства, воспринимает как рок и судьбу. Выбор ему дается только для того, чтобы определить впоследствии, для какой иерархии он больше подходит по своим качествам, для положительной или отрицательной. Выбор – это разделитель душ. Одни по своему выбору нарабатывают позитивные качества, другие – негативные. А по этим качествам уже происходит разделение на принадлежность души к той или иной иерархии. Выбор всегда включает элементы морали, нравственных норм ведения. Или ты действуешь согласно принятым общечеловеческим высшим нормам, пусть даже в ущерб и во вред себе, и нарабатываешь положительное качество, или пренебрегаешь этими нормами, действуя вопреки им, и нарабатываешь отрицательные качества. Ситуации предоставляют возможность выбора, но после совершения его они, ситуации, ведут индивида к тому, что предопределено свыше.